и Арнольд, и Фрэнсис оба звонили в дверь. Но я разглядела сквозь матовое стекло в двери и не впустил. Не знаю, видели ли они меня или нет. Мне было все равно. Фрэнсис просунул записку, сообщая, что Присциллу начали лечить шоковой терапией, и ей кажется лучше. Приходила Рэйчел, но я спрятался. Потом она позвонила взволнованная, я отвечал ей односложно и обещал позвонить. Так я коротал время. Несколько раз я принимался писать Джулиан. «Моя дорогая Джулиан, я попал в ужаснейший переплет и должен тебе все открыть. Дорогая Джулиан, прости, но мне надо уехать из Лондона, и я не могу с тобой встретиться в среду. Джулиан, любимая, я люблю тебя, если бы ты знала, как это мучительно, любовь моя». Разумеется, я разорвал все эти письма. Я писал их только для себя. Наконец, после столетий тоски, наступила среда. Джулиан держала меня под руку. Я не пытался взять под руку ее. И теперь она судорожно сжимала мою руку, вероятно, бессознательно от возбуждения. После меркнущей улицы мы оказались в залитом ярким светом вестибюле Королевской оперы и пробирались сквозь шумную толпу. На Джулиан было довольно длинное красное шелковое платье с синими тюльпанами в стиле модерн. Ее волосы, которые она украдкой тщательно расчесывала в тот момент, когда я ее увидел, вопреки обыкновению образовали нечто вроде шлема у нее на голове. Они мягко поблескивали, словно длинные плоские металлические нити. Лицо было отсутствующее, радостно рассеянное, сиявшее улыбкой. Я ощутил счастливую муку желания, как будто меня вспороли кинжалом от паха до горла. И еще я испугался. Я боюсь толпы. Мы вошли в зал. Джулиан уже тащила меня и нашли свои места в середине партера. Люди вставали, чтобы нас пропустить. Ненавижу все это. Ненавижу театры. Слышался ровный гул приглушенных голосов цивилизованной публики, ожидавшей своего зрелища. Безумная болтовня тщеславных людей между собой. И все нарастала неподражаемо грозная какофония настраивающегося оркестра. Как я отношусь к музыке, вопрос особый. Я не лишен музыкального слуха, хотя, пожалуй, лучше бы мне его не иметь. Музыка трогает меня, она до меня доходит, может меня волновать и даже мучить. Она доходит до меня, как доходит зловещее бормотание на языке, который тебе почти понятен, и ты с ужасом подозреваешь, что бормочет о тебе. Когда я был моложе, я даже любил слушать музыку. Я глушил себя путанными эмоциями и воображал, будто испытывая великое душевное потрясение. Истинное наслаждение искусством — холодный огонь. Я не отрицаю, что есть люди, их меньше, чем можно подумать, слушая разглагольствование мнимых знатоков, которые получают чистое и математически ясное удовольствие от этой мешанины звуков. Но для меня музыка — просто предлог для собственной фантазии, поток беспорядочных чувств, мерзость моей души, облеченная в звуки. Джулиан выпустила мою руку, но сидела, наклонясь ко мне, так что ее правая рука от плеча до локтя слегка касалась моей левой. Я сидел, не дыша, весь отдавшись этому прикосновению. Только осторожно подвинул свою левую ногу к ее правой ноге, чтобы наши туфли соприкасались. Так тайно подсылает своего слугу подкупить служанку возлюбленной. Я судорожно дышал и молил Бога, чтобы это было не слышно. В оркестре продолжались нестройные причитания полоумных птиц. Там, где должен был находиться мой живот, я ощущал огромную, во все здание театра пустоту, и ее рассекал шрам желания. Меня мучил страх, не то физический, не то душевный, и предчувствие, что скоро я утрачу власть над собой, закричу, потеряю сознание, или меня вырвет.